Нечего сказать, хитрая была бестия, дай Боже ему царствие небесное, умел отделаться всегда. Иной раз такой запоет песню, что губы станешь кусать.